Глава 27. Мягкой походкой демон-кошка направилась в едва прикрытую деревянную дверь заброшенного дома на окраине города Эйн, совсем недалеко от места захоронений. Запустелый сад встретил Лилань, когда она спрыгнула с крыши на каменную дорожку во внутреннем дворе. Открыв дверь центрального дома, она увидела шелковую занавеску оттенка безлунной ночи с серебряным напылением. Чья-то ловкая рука начертала символ, напоминающий барьерные чары. Лишь тот, кому было дозволено, мог видеть эту занавеску и узнать, что творилось внутри. Сняв дао с пояса, она протянула руку. Пальцы коснулись дымчатого шелка, а стоило шагнуть в темноту, чувство искаженной ци мурашками пробежало по коже вместе с морозным холодом. Заплывшая свеча комнаты освещала силуэты двух человек. Один стоял с золотым духовным мечом и напевал под нос. Другой сидел рядом на коленях и шептал мантры. «Что проис?» — начала Лилань, но фигура с мечом вскинула руку. Снова заклинание молчания сковало губы Лилань. Не зная, что делать, она решила подойти ближе. Оказалось, человек на коленях связан веревкой. Его темные волосы, как грязные пакли, скрывали опущенное лицо. Но, ощутив приближение, он вскинул голову и стал лепетать. «Кто вы? Кто? Вы же офицер стражи! Прошу, помогите! Прошу!» «Ах!» — прозвучал вздох Гоу Дзянчена, когда Лилань встретила его взгляд через прорези бронзовой маски. «Прошу, спасите!» — продолжал несчастный и пополз к ней по пыльному полу. «Меня удерживают силой! Не понимаю ничего! Спасите!» Между прядей волос выглядывало простое лицо мужчины среднего возраста, но загорелую кожу покрывали уродливые розовые пятна. Казалось, с каждым его всхлипом пятна становились темнее, будто кто-то капал на них разбавленной киноварью. Искажение ци в нем невыносимо. «Ты слабак!» — прозвучал, наконец, голос Гоу Дзянчена. «Всего лишь последний круг ступени духовного заложения основ, и потому он безобиден. Сяолань, чувствуешь? Его ци жаждет убийства, чтобы освободить меридианы от напряжения искаженной ци. Пока нет, да? 4 дня прошло. Будь это 10, он мог и буйным стать. Это как царапина на персике. Если надавить, она станет сильнее благоухать. Потом эти твари прикасаются к ней губами и зубами, чтобы высосать чью-то духовную силу. И продолжать этот ритуал бесконечно. Не будет им покоя. Не будет». «Прошу, остановитесь! Помогите мне! Мой сын в этом году стал младшим офицером. Я мечтал об этом всю жизнь, но не смог сдать первый письменный экзамен. Пощадите! Простой я человек с маленькой кузней в этом городе!» Лилань не смогла охнуть, но попятилась назад. Перед ней на коленях стоял отец Бин Хэ. «Ошибка первая», — произнес Гоу Дзянчен, взмахнув мечом и пронзив спину мужчины. «Если видишь сигнал, не приходи без маски». Клинок вошел в корпус человека, как нож в мякоть персика, заставляя сок брызнуть на пол. Лилань вздрогнула, снова сделав пару шагов назад, но вместо тела кузнеца на полу уже остался только его скелет в одежде. «Что ты натворил?» — хотела крикнуть она, но не могла. «Ошибка вторая», — продолжал он, смахнув кровавые потеки с золотого лезвия. «Ты не слушала, что я говорил? Хотел показать тех, кому помочь нельзя. Нужно проткнуть духовный источник, и неважно, под каким углом. Будто задуть свечу. Естественно, твой меч должен быть духовным или заряженным духовной силой. Так же, как заряжаешь талисманы, но больше приложи усилий. Все запомнила!» Лилань бросила ему гневный взгляд, потому что это был отец того юноши. Даже если бы это был просто чей-то отец. В армии императора использовали особые веревки и ловили людей с искаженной ци, а духовные травы позволяли им закаменеть на месте. Никто не убивал их вот так просто. Боль снова дала о себе знать. Кашель подступал к горлу, сдавливая его изнутри. Она пыталась подавить этот приступ, но он становился лишь сильнее. Золотые крошки взлетели. Запах крови и пыли пропитал одежды Гоу Дзянчена. Теплыми пальцами одной руки он провел по губам Лилань, а второй подхватил за талию. «Сяолань снова думала, что сможет со мной поспорить?» сказал он и тронул точку над ее духовным источником на груди. «Ай-я, ты использовала технику очищения белым нефритом на другом человеке? Ты меня разочаровываешь, барышня Ли, потому что плохо слушаешься. Знаешь же, что непослушный солдат — мертвый солдат. Я же сказал, только на себе и на зверях для практики. Поспи пока». Она не могла вырваться из его цепких рук, но тут он нажал на точку на ее плече, заставив мир вокруг потемнеть. В скрытой комнате в мастерской художника Ли горели свечи на медном подсвечнике в форме дерева с 9 ветками. Лилань сидела в углу у стены, закутанная в одеяло, и смотрела в пустоту. Она не заметила, что дедушка Чень уже приготовил чай. «Сяо Лань, выпей горячего чаю. Лункай прислал османтусовые пирожные, но я не люблю сладкое, а если не съесть, пропадут». «Как можно есть сладкое в такое время?» — спросила Лилань, накрыв голову одеялом. Ей хватило смертей, что уже видела в другом будущем. Но этому великому бедствию трех миров суждено повториться. «У молодого господина Гоу необычные подходы в обучении новых солдат. Но он один из лучших в Хэйань. Придется к этому привыкнуть», — ответил дедушка. Он стянул одеяло с ее головы и скрутил его, поставив рядом с сундуком из самшитовой древесины. «Это нормально так кого-то убивать?» — произнесла она с негодованием. «В армии императора мы отлавливали людей с искаженной ци, но убивали в крайних случаях, тогда, когда другого выхода уже быть не могло. Посыпали пеплом духовной травы и отрубали головы». Последние слова она произнесла почти шепотом. «Не все такие добрые, как я. Мы общаемся и с демонами, и с людьми принца воров, воинами-наемниками. Для них, пока мы полезны друг другу, дело будет спориться. Они живут по законам силы, а у нас она есть. Копилось многие столетия». «Что? Жалеешь уже? Хотела бы сбежать с тем мальчиком? С Гоу и Ченом?» «Нет. У меня есть желание, связанное с Хэйань». «Не расскажешь?» «Нет, пока не стану сильнее». «Это хорошо», — добавил дедушка и погладил ее по голове. Но улыбка вдруг исчезла с его лица, уступив место гримасе боли. Лилань встрепенулась, в один прыжок оказавшись возле дорожной сумки в другом углу комнаты, и вытащила пилюли из платочка. «Дедушка, вам нужно меньше работать», — сказала она, когда он проглотил пилюлю, похожую на зеленый жемчуг. «Не стоит беспокоиться. Я не могу менять поведение, покуда остаюсь потомком павшего клана Ши». Он вздохнул, посмотрев куда-то вдаль. «Из-за клейма, оставленного тайной службой императора, мои меридианы ци стали неполноценными, и я уже многие годы борюсь с этой бедой. Когда-то мечтал достичь ступени бессмертного мастера, но лишь один круг оставался, которого я никогда не достигну». Лилань сжала его руку, думая, что виноват ее отец, укравший плод из сакрального сада. Но дедушка Чень никогда об этом не говорил, а значит, он никого не винил. Она улыбнулась и произнесла: «Давайте думать о хорошем. Османтусовые пирожные от Лункая? Значит, у него все хорошо?» «Точно. Нужно будет отправить ему письмо с тайным сигналом». «А что это?» «Хоть ты не стала членом ордена Хэйань, подарю тебе один такой артефакт для тайного сигнала». Дедушка открыл старый большой сундук, просунул руку и в глубине цветных тканей нашел бронзовую шпильку для волос с подвеской в форме хризантемы. «Это для передачи сообщений», — начал он, подставив шпильку к свету от свечей. «Она издает стрекотание, подобное певучим сверчкам. Каждый в Хэйань носит такую с собой. Если найдут, юноша скажет, что это подарок для любимой, а девица скажет, что это подарок от ее любимого. Узор заклинания можно выучить, он написан на лепестках хризантемы. Для многих это будет лишь орнамент, его меняют на собрании лидеров каждый месяц. Так что даже если кто-то разгадает, немногого добьется. Имея такой тайный сигнал в кармане, ты ощутишь присутствие вблизи кого-то с таким же. Его можно использовать для передачи писем, воткнуть в землю и покрутить цветок. Обычно на земле пишут тайные знаки. Кто-то из Хэйань пройдет мимо и заметит». «Благодарю, дедушка, произнесла она, сложив руки перед собой. Приняв шпильку из его рук, она сразу воткнула украшение в прическу, а потом перевела взгляд на столик. Рядом с бамбуковым подносом с чашками и глиняным чайником лежало синее блюдце с пирожными, прямоугольные османтусовые пирожные, будто сотканные из первых лучей утреннего солнца. Лилань взяла одно, подставив к носу, чтобы вдохнуть сладкий запах счастья, как называли благоухание кустарников с маленькими желтыми цветами. Повеяло воспоминаниями о добрых днях, когда она была ученицей из школы алхимиков. С Лункаем вдвоем в лесу нашли раненого сакрального зверя Бесе. Лункай использовал ловушку в амулете и спрятал зверя, но потом обнял девушку так, словно она его возлюбленная. Тут же появился озлобленный охотник. Оказалось, его господин гнал драгоценного зверя вдоль течения Хаухэ уже 3 дня и надеялся, что тот выбьется из сил. Им удалось спасти 9-го сына дракона, похожего на маленького льва с телом лошади и с рогом на голове. Юноша сказал, что нашел новый дом для Бесе, где его таланты к поиску золота и серебра не будут использовать ради корысти. А Бесе полюбил эти пирожные. «Сяо Лань!» — прозвучал голос дедушки Ченя, возвращая ее из воспоминаний. «Хорошо, что ты смогла отвлечь ум, но то, что я скажу сейчас, важно». «Да, дедушка?» — ответила она, подняв взгляд. «То, что сделал Дзян, не было неправильно, ни неправильно. Однажды ты можешь оказаться в ситуации, когда от быстроты принятия решений будет зависеть не только твоя жизнь, но и жизнь других. Тогда нельзя проявлять слабость и поддаваться сомнениям в сердце». Генерал Шен говорил о том же. «Мне знакомы подобные ситуации, но добродетели выживания почти никогда не идут рука об руку». «И я о том же хотел поговорить», — прозвучал ленивый голос Гоу Дзянчена, когда бамбуковая занавеска на двери скрытой комнаты поднялась. Снова в темном одеянии слуги ночи. Лилань увидела его улыбку за бронзовой маской, поэтому отвела взгляд в сторону. «Хм, как дела у барышни Ли? Больше не болит ничего внутри?» Продолжил он и протянул пальцы к ее груди. Она же успела увернуться, прикрылась руками и послала ему гневный взгляд. «Вы не подумайте, старый господин Ли, что мне нравится трогать вашу внучку», сказал Гоу Дзянчен, в театральной манере вздохнув. «Ах, я просто хотел проверить состояние ее духовных меридиан и узлов. Она у нас не слушает советы старших по рангу в ордене. Сяо Лань не давала клятву, но многое знает, а я, как один из лидеров совета Хэйань, не могу не уделять ей пристального внимания». «Лидеров?» — произнесла она и села поодаль от него у стены. «Да, поздравь меня. Наконец я занял высокое положение по заслугам, а не по рождению. Просто запомни, я не хороший человек, но и неплохой тоже». «Точно», — сказал дедушка Чень, доставая новую чашку для чая. «Выпьем за твое продвижение, но только чай». «Благодарю, старый господин Ли», — улыбнулся Гоу Дзянчен и поклонился, сложив руки. «После того, как ты...» — начала Лилань, стараясь придать голосу твердости. «После того, как ты заставил меня уснуть, делал что-нибудь еще?» «Ай-я! За кого меня принимаешь, барышня Ли?» — спросил он, присев на пол рядом с дедушкой. «Ты слишком костлява и сухая, чтобы пробовать. Мне нравятся девицы, похожие на пшеничные булочки». Он взял белую булочку и сжал ее в пальцах. «Это кому-то вроде Лункая нравятся османтусовые пирожные». «Ха-ха!» — кашлянул дедушка и снял чайник, закипающий над жаровней в виде металлического треножника. «Давайте просто выпьем чаю. Булочки, кстати, я сам испек». «Благодарю, старый господин Ли», — улыбнулся Гоу Дзянчен, переведя взгляд на Ли Лань. «Почему же ты не весела? Или думаешь, я во многом не прав? Хотя, если позволишь, я не прочь попробовать и твои пирожные. Верно, сладенькие». Он протянул руку к синему фарфоровому блюдцу, но она выхватила, поставив рядом с собой. «Нет, не позволю», — сказала она. «Хорошо. Я принимаю то, что ты такой вот странный». «Я-то странный?» «Странный. Говоришь все, что у тебя на уме». «Я просто говорю так», — улыбнулся он в ответ. чтобы ты думала, будто так оно и есть». «Дзян», — произнес дедушка Чень, поставив свиток, закутанный в серую ткань, на столик. «В твоем докладе говорилось, что сын кузнеца по имени Бинхэ был также заражен искаженной бойцы. Позже ты добавил, что он здоров, а это значит...» «Давайте для начала я расскажу то, что Сяолань должна знать», — ответил Гоу Дзянчен, откусив от булочки. «Сначала человек соприкасается с серебряным паром из расщелины. Это искаженная природная бойцы из внешних рек. Пока она чистая, ею насыщают кристаллы, что используют в быту и на летающих кораблях. Но ты, вероятно, и так знакома с первыми признаками искаженной ци после отравления. Это пятна на коже, подобные каплям разбавленной киновари на листе бумаги. Чем ниже духовная ступень, тем быстрее разъедается плоть. Но, добравшись до духовного источника, она делает носителя безумной тварью, что жаждет насытить тело большей ци. А это нападение на других людей. Те же, кто не обладает развитыми духовными меридианами, просто погибают сразу. Скелеты. А те, у кого ступень выше духовного ученика, могут поглощать ци других заклинателей, становясь все сильнее и безумнее. И неважно, светлый или темный человек». «Я знаю», — ответила Лилань. «Однажды один такой сжег целую деревню. Я не видела этого зараженного, но слышала, как переговаривались солдаты в армии». «А где эта деревня? В нашей провинции?» «Хватит», — сказал дедушка. «Нам не стоит вмешиваться в будущее. Где-то убудет, но прибудет в другом месте. Вернемся к твоему докладу. Что случилось с Бинхэ?» «Сяолань постаралась», — ответил Гоу Дзянчен. «Мао-Мао рассказала, что видела, как она использовала технику очищения белым нефритом на том несчастном. По ходу дела он решил, что Лила не с тайной службы императора, потому что, ощутив ее светлую духовную ци, принял за мастера боевых искусств». Он улыбнулся и замотал головой. «Вот же глупец! Он был на финальном экзамене вместе с ней в небесной столице. Смог стать младшим офицером стражи. А я? Вероятно, после моего визита он забудет о службе и переедет на север с матерью». «Что ты сказал?» — спросила Лилань, не веря ушам. «Прошло ведь всего ничего». «А ты не знаешь, как делаются дела в Хэйань, солдат», — ответил Гоу Дзянчен, опрокидывая чай из чашки в рот. «Сяолань, ты не можешь помогать всем и каждому», — сказал дедушка, схватив ее руку. «Если тайная служба императора прознает, схватят, будут допрашивать, а потом могут и отрубить руки и ноги. Чего здесь такого? Ей повезло, что камень в повязке не тот. Сразу бы прознали». «Звучит так, будто это преступление!» Вспыхнула она, сжав руку в кулак. «Оказывать помощь — это разве не то, чему вы учили меня всю жизнь?» Гоу Дзянчен замолчал, крутя фарфоровую чашку в пальцах, а дедушка сделал глубокий вздох. «Моя Сяолань, ты так напоминаешь своего отца!» Сказал он и притянул ее в объятия. «Пока потомки клана Ши остаются в тени, небеса не будут принимать нашу помощь за благодетель. Но я верю, что жизнь однажды изменится, поэтому ты и нужна, Хэйань. Пока стоит только принять это как данность. Но дальше будет больше смертей». Снова прозвучал голос Гоу Дзянчена. «Вернулась из будущего. Тебе ли не знать?»